Часть первая. Московское время 5 часов. Маяк продолжает свою работу. Слушайте песни в исполнении Анны Вески. «Возьми меня с собой», — прерывающимся голосом запел приемник. Он выключил его и остановил машину. Тишина сначала испугала его. Было так тихо, что казалось, в мире нет ни городов, ни машин, ни самолетов. Солнце высвечивало березы, и они стояли необыкновенно белые и яркие. Он огляделся. Эта часть леса была пустынна. Не зря он целую неделю по утрам изучал местность, приезжая сюда. Он вчера нашел узкий тупичок в густом кустарнике и загнал туда машину. Теперь, только подойдя вплотную, можно было заметить ее. Пора. Он открыл кейс, проверил полиэтиленовые пакеты. Достал пистолет, навинтил глушитель и снова спрятал. Пора. Роса, березы, солнце, тишина. Дети спали, но Лиза не выключила приемник. Она любила эту песню, особенно слова: «Во все, что сбудется и что забудется, возьми меня с собой». Она слушала Анну Вески, ее прерывающийся, как после сильного бега, голос, и пыталась вспомнить фильм, в котором впервые прозвучала эта песня. Лиза шла по двору к сараю, пританцовывая в такт песни. Утро было солнечным и радостным. Ее ждал привычный день. Добрые заботы и радость человека, нашедшего свое счастье в семье. Она открыла дверь сарая, и корова, увидев ее, замычала, словно здороваясь. Лиза поставила приемник на пол и начала доить корову. Первые струи молока звонко ударились о дно ведра. Генерал-полковник в отставке Архипов просыпался всегда в 6, зимой и летом, много лет подряд. Комната его была на втором этаже дачи. В ней не было ничего лишнего. Одну стену занимал книжный шкаф с мемуарами и военной справочной литературой. Все остальные были завешаны картами, на которые генерал наносил топографические обозначения сражений минувшей войны. Он уже выпустил одну книжку воспоминаний, а сейчас работал над новым трудом, который охватывал не только ту локальную ситуацию, в которой ему пришлось участвовать, но и отражал его масштабные раздумья по поводу войны в целом на всех театрах боевых действий. Кроме полок, в комнате стоял заправленный с казарменной строгостью топчан и грубо сколоченный стол. В маленьком коридорчике приткнулся шкаф с кителями и шинелью генерала. Он никогда не носил штатского костюма. Много лет назад, после войны, по настоянию жены, он сшил дорогой бастоновый костюм. Походил в нем ровно 20 минут, вернулся домой и переоделся в форму. Все, с тех пор он никогда не носил ничего другого. Вот и сегодня на стуле висела форменная рубашка, отутюженные брюки, рядом стояли матово начищенные туфли. В трусах и тапочках Архипов спустился по винтовой лестнице вниз. На первом этаже также царила военная строгая чистота. Сын Архипова в Москву приезжал редко, а внук Суворовец лето проводил на юге у родителей матери. На даче вместе с генералом жил его постоянный шофер Семен Михеевич. Он тоже вышел на пенсию, был одинок и коротал свою жизнь рядом с генералом. «Здорово, Михеич», — сказал генерал, выйдя на крыльцо. Михеич довольно оглядел своего бывшего командира. Плотного, мускулистого, в длинных сатиновых трусах. «Начали, товарищ генерал?» «Начали!» Михеич поднял тяжелое ведро с колодезной водой и окатил Архипова. «Ух!» — крикнул генерал. «Хорошо-то как! Ух!» И, отряхивая воду, побежал по дорожке, специально проложенный вдоль забора. Потом он делал зарядку, легко подбрасывая вверх тяжеленные гири. Так ежедневно начинал свой день генерал Архипов. Поэтому врачи на диспансеризации сбегались смотреть на 73-летнего мужчину, никогда ничем не болевшего. Военные ранения в счет не шли. Михеич глядел на генерала с нескрываемой нежностью. Любовь и уважение к этому человеку он пронес через всю жизнь и был счастлив, что свою старость он коротает рядом с Архиповым. А что может быть лучше для одинокого старика? Пустая квартира в Тушино, телевизор да домино. Архипов поднялся на террасу, сел к столу. На сковородке шипела глазунь на сале. «Лиза молоко не приносила?» — спросил генерал. «Пока нет». «Вчерашнего по стакану не осталось?» — спросил Архипов для порядка, зная, что молоко есть. У Михеича и раньше, даже в лихие военные годы, всегда находилась банка консервов, сухари и стопка. Михеич налил 2 стакана молока. «Сосед не вставал?» — генерал отхлебнул глоток. «Пока не видно». За забором снимал дачу писатель Бурмин. Сегодня он особенно был нужен Архипову. Генерал закончил первую часть своего труда и хотел показать ее Бурмину. «Значит, спит», — недовольно пробурчал генерал и пошел к себе на 2-й этаж. А Игорь Бурмин не спал. Он уже 2 часа сидел на разобранной постели и курил. Курил натощак, чего не делал со времен службы в армии. Он вообще просыпался рано. Друзьям говорил, что в его доме поселился маленький трубач, который, что бы ни случилось, подносит летом губам серебристый альт около 6. Ежедневно в 7:30 Игорь садился работать. Сегодня трубач перепутал время, и Игорь проснулся в 5:00. Нет, не трубач его разбудил, а тоска. Вчера в ЦДРИ показывали новый фильм Виктора Горелова. Вернее, это была творческая встреча с ним. И вполне естественно, они с Борей Новиковым оделись во все дорогое и красивое, как любил говорить Витька, поехали туда для моральной поддержки. Зал был полон. И, как ни странно, пришло очень много писателей, что уже само по себе факт примечательный, так как их любимые коллеги стараются ходить только на те мероприятия, где кого-то критикуют. Конечно, пришли актеры, работники кино, журналисты и просто читатели Виктора Горелова. Люди добрые и восторженные. Но ввиду того, что билеты на вечер были весьма лимитированы, а Горелов писатель модный, конечно, были все. Все составляли особую категорию зрителей. Они не имели никакого отношения к искусству. Книг они практически не читали. Фильмы смотрели только на закрытых просмотрах или по видео. Но, тем не менее, они всегда появлялись на премьерах, кинофестивалях, закрытых вечерах и концертах. Они нагло втыкали свои новенькие «Мерседесы» и «Вольво» среди потертых «Жигулей» работников искусств. Их дамы были в туалетах от престижных европейских модных домов. В ресторанах именно они занимали лучшие столы. И официанты в первую очередь обслуживали их, а не тех, кто считался хозяевами творческих домов. Присутствие всех придавала любому мероприятию особую значимость. Вечер удался. Витька говорил интересно и остро. Люди слушали хорошо и вопросы посылали толковые. В перерыве перед фильмом они с Борисом решили выпить кофе. «Пошли в кукушку», — предложил Новиков. «Ох уж эта кукушка! Дивное место для своих, только для актеров. Только для тех, кто подлинный хозяин этого дома. Стена сделана из аквариумов. Светятся они зеленоватым светом, Поэтому интимно здесь, уютно и тихо. Аллу он увидел сразу. Она поднималась из бара, глядя перед собой невидящими глазами. Но, тем не менее, она заметила его, освободила плечи от руки спутника и подошла. «Здравствуй, Игорь!» «Здравствуй, Алла!» «Так вот какой ее новый Ами! Кажется, его зовут Сергей. Среднего роста, коренастый, светлые волосы делит точный пробор, лицо крупное. И одет хорошо. Крепкий, знающий цену себе мужик». «Что ты решил с квартирой?» — спросила Алла. «У твоих родителей прекрасная квартира. Зачем тебе моя?» «Ты мужчина. Ты сам хотел, чтобы мы расстались. После того, как ты везде стала появляться с этим человеком?» «Это мое дело, а не твое. Никаких вещей и квартиру я тебе не отдам». «Так не делают, Алла», — вмешался Борис. «Так не поступают. Не тебе меня учить». «Алла», — Игорь старался говорить спокойно, — «ты бы могла до развода, ах, до развода. Ты считаешь, что до развода я должна запереть себя в четырех стенах? Хватит. Я и так 2 года мучилась с тобой. Поехать на юг — проблема». «А теперь?» — зло спросил Игорь. «Ты так не смотри. Мой новый муж умеет жить. А ты? Да даже если он пойдет тебе навстречу, ты его все равно не догонишь». «А я вам не помешаю?» — подошел к ним Сергей. «Нет, не помешаешь», — повернулась к нему Алла. «Я давно хотела сказать Игорю все, что о нем думаю». «Может быть, для этого мы найдем другое место?» У Игоря перехватило дыхание. «Зачем? Пусть все знают». Игорь видел ее торжество. Она спокойна, элегантна, с ней преуспевающий мужчина. А он, Игорь, стоит и волнуется, и рядом бородатый Борька. Уж слишком разителен контраст. Она и ее Сергей спокойные, респектабельные, беззаботные, и они с Новиковым, словно из разных миров пришли они сюда. «А я думаю, что нам все же нужно поговорить не здесь». «А о чем, собственно?» — лениво процедил Сергей. «Вам-то я об этом докладывать не собираюсь». Голос у Игоря стал твердым. Одна фраза этого наглого деляги вновь вернула ему уверенность и злость. «Слушай меня внимательно», — Сергей угрожающе надвинулся. «Вы, может быть, предложите мне выйти с вами?» — усмехнулся Игорь. «Я тебя, козел, иначе достану». «Пошли!» — Сергей рванул Аллу за руку. На них уже стали оборачиваться. Много знакомых, слишком много. Значит, вечером начнутся телефонные звонки с пересказом. И вот, сидя утром на постели, Игорь Бурмин все время вспоминал этот нелепый, злой разговор. И лицо Аллы, и глаза Сергея. «Ах, память! Ты как болото засасываешь в себя все, и горькое, и прекрасное. А потом воспоминания, как пузыри, поднимаются и лопаются. А иногда горят зыбким, мерцающим огнем, словно болотный газ. Как было бы хорошо нажать кнопку и стереть из памяти все неприятное. Ах, как к месту вспомнил в своей повести покойный Юрий Трифонов слова Достоевского, что человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Конечно, если абстрагироваться от всего и помнить слова Горелова, что главное счастье – работа, то все происшедшее за последние 2 года пустое и ненужное. Не стоящее ни жалости, ни душевных затрат. Но Горелов — счастливый человек, а он нет. Душевный комфорт для Бурмина был очень важным. Без этого работа не шла. И хотя все хвалили, он сам чувствовал, что она не идет, а значит, не получается так, как хочет он. Игорь Бурмин работал трудно и тяжело. Он не писал романов, его твердой привязанностью стал документ. Документ для Бурмина был не ограничительными рамками, а возможностью проникновения во время, о котором пишешь. Он так и шел в своей работе от документа к документу, разворачивая перед читателем не выдуманную, а подлинную жизнь. И сейчас он работал над повестью, он еще не знал, какой по объему она будет, видимо, небольшой. Но работа захватила его, как и судьбы людей, живших в далеком 43-м. Но горел болотный газ воспоминаний. И снова он видел Албену, чудное курортное место на Черноморском побережье Болгарии. Игорь заканчивал книгу о замечательном болгарском разведчике, коммунисте Цвятко Райдонове, и его пригласили в Софию делать о нем телефильм. Он писал сценарий в номере на последнем этаже гостиницы «Елица». Прямо за окнами лежало море. Блестящее под солнцем, беспечное курортное море. Игорь, глядя на него, думал, что море, как и люди, бывает разным. Он вспоминал то же море, которое он видел с борта рыболовецкого сейнера. Оно не было веселым, оно было морем-тружеником и пахло солью и потом. А здесь оно было веселым и звало к себе так же, как звал курортный городок, по улицам которого ездил мототрамвай и цокали копыта лошадей. Трудно было работать в этом скоплении баров, пиццерий, ресторанов и варьете. Но он работал. До обеда не больше, а потом с головой окунался в радостную, почти карнавальную жизнь Албены. Аллу он увидел в ночном ресторане «Пикник Орихете». Сначала увидел знакомую актрису Лену Скурихину, а потом уже ее. И он сел к ним за стол, и ему были рады. Еще бы! На съемках в Болгарии встретили земляка, и не просто земляка, а коллегу. Это был чудный вечер. А потом все вообще стало прекрасным. Они с Аллой уехали в Софию, съемки закончились, и у нее оставалось свободное время. Потом была Москва, 3 месяца счастья и горькое похмелье, наступившее немедленно. Игорь отказался от предложенной на телевидении большой работы. Он был занят поиском погибших десантников, жил в 43-м, думал об этом времени, писал о нем. И Алла устроила скандал. Игорь пытался объяснить ей о долге каждого перед историей, говорил, как сложно и трудно ему работать. «Ты сам строишь мельницы, а потом воюешь с ними», — жестко ответила Алла. Сначала сделай этот фильм, получи деньги и обеспечь нас. Тебе не хватает денег? Да, не хватает. Я купила песцовый жакет, а дубленку уже не могу себе позволить. А какая у нас мебель? Стыдно людей позвать. У всех есть видео, а у нас? Если тебе не стыдно ездить на этой машине, меня она устраивает. «Москвич тебя устраивает, только у приличных людей или Вольво, или Мерседес. Значит, я неприличный?» Игорь вышел из квартиры и хлопнул дверью. Через несколько дней ему позвонила знакомая дама и сказала, что он должен отдать ей 1600 рублей. Алла купила таки дубленку. Он отдал, но предупредил жену, что делает это в последний раз. «Тогда найди себе другую. Таких женщин, как я, надо содержать соответственно», — ответила зло Алла и уехала демонстрировать покупки в Букриане. То же самое сказала ему по телефону ее мать, добавив, что каждый выбирает женщину посредством. Потом начались скандалы, ее неприходы домой. А потом он съехал на дачу. Вот и все. А дальше Сергей, у которого, видимо, есть средства. Игорь встал, побрился, быстро сварил кофе. «Все равно надо работать. тем более, что он, видимо, нашел разгадку гибели разведгруппы. Игорь посмотрел на часы. 6:56. Пора. Он вышел на террасу.